а через мгновение так и очутился возле меня. Глядя из-под лобья на Эреба, он выжидающе застыл в боевой позе, держа над головой свое оружие. «Глупец!» — раздосадованно прохрипел Эреб, разворачиваясь. «Отдай мне смертного!» «Нет!» — коротко ответил Таки. «Я не хочу тебя убивать. Чтобы забрать его, тебе придется...» — невозмутимо ответил Таки, не меняя позы. Злость исказила и без того уродливое лицо Эреба. «Думаешь, я отступлю?» — не сказал, а прорычал он. «Мне все равно, что ты думаешь», — ответил шаман. «Но забрать его ты сможешь только если убьешь меня». «Тогда пеняй на себя», — угрожающе прошипел Эреб. Лысая голова бога тьмы приобрела мертвенно-белое свечение, прямо не череп, а меченая кратерами луна на щуплой ножке шеи. Эреб качнулся всем телом вперед и мгновенно переместился прямо к Таки. Я рефлекторно отскочил в сторону. Шаман тоже дернулся, намереваясь отпрыгнуть, но так и остался на своем месте. Он стоял перед Эребом, медленно опуская дрожащую от напряжения руку с шестом. Из груди так и вырывался хрипящий звук. Что-то невидимое давило и душило его, как совсем недавно, меня. Я по привычке схватился рукой за пояс, в том месте, где обычно находился меч. Вот только меч свой я просрал в черной кости, а новым с тех пор так и не озаботился, идиот. Наклонившись, я подхватил с земли черенок лопаты, с которым только что тренировался. Конечно, хазинвентарь, хреновое оружие против богов, но лучше так, чем пустые руки. Вся энергия, в руки, в спину. Мышцы обожгло внутренним жаром. Резко обернувшись к Эребу, я рванулся с места и ударился в невидимую стену. Эреб стоял над пригнувшимся так и, будто сама смерть. Задний двор наполнился зловещими шорохами и шепотом, длинные тени заскользили по белому снегу. Черный дым медленно пополз по земле, припечатывая мои ноги к месту. Он поднимался почти до самой груди, мешая дышать, а из ладони Эреба, мерцая мутным черным блеском, вырвался короткий клинок. Просто стоять и смотреть, как бог тьмы казнит моего друга, наставника и покровителя, я не мог. Стиснув зубы, снова и снова пытался вырваться из ловушки, но только дергался на одном месте, как приклеившаяся к липкой ленте муха. Эреб резко опустил клинок, и тут так и взревел. Рывком он вскинул вверх руку с шестом, преграждая путь клинку. Меч Эреба соскользнул по шесту, окрасив его в тусклый болотный цвет. Брызги зеленоватых искр полыхнули в стороны, и рука так и безвольно обвисла, как плеть. Шест вывалился из разжавшейся окровавленной ладони. Красные капли одна за другой заморосили на белый снег. «Я тебе не флора, животное», — прохрипел Эреб, наклоняясь к Таки. «Ты забыл, я не какой-то наземный божок. Я — божество верхнего мира, и меня питает чаша». Он не успел договорить, как дверь таверны снова хлопнула. И хорошо мне знакомый насмешливый голос протянул: «Ну, это пока ты жив». Эреб дернулся и поднял голову, и увидел стоящего на пороге Нергала. Таким я видел его впервые. На мягкие сапоги комками налипла рыжая глина, кожаные штаны покрыты грязными разводами. На правом рукаве тончайшей белой сорочки алела здоровенная прореха, под небрежно наброшенной жилеткой виднелось еще одно кровавое пятно. В первое мгновение я просто жутко обрадовался его появлению, и только пару секунд спустя до меня дошло, что он ранен. Нергал, ранен. В какой переделке он побывал? Кто вообще мог так потрепать могучего бога смерти, войны и разрушений? Прислонившись одним плечом о дверной косяк, наш нежданный гость с хрустом откусил большущее краснобокое яблоко, одно из тех, что хранились у нас в овощной кладовой. Таки, вырвавшись из-под власти Эреба, схватил шест другой рукой и отскочил ко мне, принимая боевую позу. Тени Эреба и шепот тьмы тут же рассеялись, как не бывало. «Ты», — проговорил бог тьмы, выпучив единственный глаз от изумления и отступая на шаг. «Тебе-то что здесь нужно?» Нергал небрежно пожал плечом. «Да, собственно, ничего», — сказал он, снова с хрустом вгрызаясь в яблоко, и с набитым ртом продолжил. «Просто мимо проходил. Гляжу, один из верхних богов нарушает закон и пытается убить ни в чем не повинное, достойнейшее земное божество. Дай, думаю, для разнообразия сделаю доброе дело и вмешаюсь в эту вопиющую несправедливость». Он еще раз откусил яблоко, удовлетворенно хмыкнул. «А ничего так, вкусные». Потом бросил огрызок в сторону и расслабленной походкой двинулся от порога во двор. «Ай-яй-яй, старина Эреб», — проговорил он, приближаясь к старику. «Как не стыдно, напал на смертного, можно сказать, среди ночи. Как ты там его называл? И обрезок, и бездарь, и отброс. Думал, наконец-то нашел противника по себе. Вот только не тут-то было. ты не посмеешь», – неуверенно проговорил Эреб, отступая от неспешно приближающегося Нергала. «Убийство бога из верхнего мира тебе не простят. Ой, не смеши меня. Думаешь, там, наверху, кто-то сильно расстроится, если мерзкий божок, покрывавший столько лет их врага, вдруг протянет ноги? Да они все вздохнут с облегчением. И потом, я же не просто так убью тебя. Нет, это было бы бесчестно и беззаконно. Я встану на защиту другого божества от твоего вероломства. Ну, может, перестараюсь немного. Что взять с фрика?» Нергал обнажил в хищной улыбке крупные белые зубы и засветился мрачным черно-красным сиянием. От ауры опального божества даже у меня по коже побежали мурашки. В одно мгновение дружественный образ превратился во что-то совершенно иное. Я видел и ощущал не просто разрушительную мощь божества, и даже не воплощенную смерть, а нечто куда более страшное, чему нет названия. Нечто, абсолютно чуждое и враждебное всему живому миру. Миг, и бог размазался в пространстве, подныривая под силуэт противника. Резкий удар выбил весь воздух из груди Эреба, и тот полетел назад, утягивая за собой свои дымные щупальца. Если бы не стена позади, то неизвестно, когда бы он остановился. Старик застонал. На обезображенных белых губах выступила розовая пена. Нергал выпрямился, небрежным движением тряхнул головой, убирая со лба упавшие на глаза потемневшие пряди волос, и расслабленным шагом двинулся к Эребу. «Подумать только, трачу свое время на выкидыша олимпийской семьи», — проворчал он, на ходу вынимая из ножен свой меч. Камни, которыми была украшена рукоять, засияли. Сам полуторный клинок мне показался зеркальным, только дол у него был кроваво-красным, и в верхней части чернели несколько нечитаемых символов. Эреб, тяжело дыша и выплевывая кровь, наконец поднялся. Не сводя взгляда со своего чудовищного противника, он вытянул правую руку и попытался изобразить ею какой-то символ, но тут силуэт Нергала снова размазался и возник прямо перед стариком. Глаза бога смерти сверкнули алым огнем, ярче, чем рубиновый взгляд Лилит. Меч взметнулся вверх и резко опустился, срубив Эребу протянутую руку чуть ниже локтя. Шлеп. Кусок белой плоти с противным звуком упал на дорожку, а бог тьмы, рыча сквозь стиснутые зубы и орошая хлынувший из раны кровью снег, дернулся вперед и тут же очутился на другой стороне двора, у забора. Второй рукой он произвел начертание, и в шаге от Эреба открылся портал, тусклый, грязно-лиловый. Нергал обернулся. «Ах ты ж!» Он сверкнул черно-красной молнией в сторону зеркала перехода, но не успел. Эреб уже провалился в свой портал, и свечение тут же поблекло. Нергал оперся рукой о забор, скривив губы, прижал ладонь к ребрам с левой стороны. «Вот ведь», — проговорил он, шумно выдыхая, — «недоразумение». Так и выпрямился из выжидающей стойки. А я, глядя на Нергала, изумленно развел руками. «Не знаю, чему я удивлен больше, тому, что ты здесь, или тому, что ты в таком виде». Тот с усмешкой развернулся ко мне, теряя свое жуткое свечение. «Всего-то на несколько дней отлучился по делам, а ты сразу же умудрился вляпаться в историю. Ходячее несчастье», — он убрал меч в ножны, подошел к ведрам, пнул одно из них и, наклонившись, перевернул донышком вверх, и устало присел на жестяной пенек. «А ведь я даже не твой покровитель, но пришел, хотя был немного занят. Ну и где твоя благодарность-то?» «По правде сказать, я в самом деле был бесконечно ему благодарен. У меня в душе аж все вскипало от этого чувства, оно лезло у меня из всех щелей, но выразить ее по-человечески, внятными словами я никак не мог, и потому от всего своего сердца и косноязычия выдохнул. Спасибо». Нергал негромко рассмеялся, но тут же поморщился, схватившись за рану на груди. «Пожалуйста», — шутливо отозвался он. «Я почувствовал, как от неловкости краснеют мои щеки. Я просто не умею выразить, но правда очень признателен». Нергал нетерпеливо махнул рукой. «Перестань, это шутка была. Я же не от доброты душевной сюда пришел, а ради собственной выгоды. Ты полезен мне живым, вот и все. Так что заканчивай с благодарностями». Я задумчиво почесал небритую щеку. «В самом деле, он притащился сюда, весь израненный, просто чтобы уберечь полезный инструмент». Я подошел к нему, разглядывая отметины на рубахе. «Откуда ты такой?» «Да так», — с улыбкой ответил Нергал. «С Чернобогом пообщались». «Чем помочь?» — озабоченно спросил я, нахмурившись. «Ты же кровью истекаешь». Тот небрежно махнул рукой. «Раны, оставленные копьем Чернобога, всегда 3 дня кровят, 3 дня болят, 3 дня гниют, и только потом заживают. Но поскольку я бессмертный, это не страшно. Просто досадное обстоятельство, которое нужно перетерпеть. Это из-за той жертвы, догадался я, вспомнив заказанного мной убийцу. Точно, кивнул Нергал. И кто победил? Спросил Таки, зажимая ладонью рану на плече. В этот раз, я, с довольным видом отозвался Нергал. Зачерпнув ладонью чистый снег, он почистил им окровавленные руки. И, повернувшись к Таки, сказал: «Я там на стойке в харчевне голову жертвы оставил. Будь любезен, принеси». «Ладно», — проговорил шаман. «Может, Кассандру разбудить?» — предложил я, глядя на рану медведя. «Не нужно», — отозвался тот. «Через полчаса затянется». Он неглубоко меня задел и двинулся в сторону таверны, на ходу обрастая звериной шкурой. «Признаться, вот уж кого не ждал, так это тебя», — честно сказал я, трясущимися от отходника руками вытаскивая папиросу из своего кисета. «Курить будешь? Не сигара, конечно. Давай», — коротко ответил Нергал. Я угостил его папиросой и помог прикурить. «А ты ждал, что к тебе Аид с Цербером явится на выручку», — проговорил Нергал, с видимым удовольствием выдыхая горький дым. «Разве он не мой покровитель?» — заметил я, присаживаясь рядом с Нергалом на такое же перевернутое ведро. «Мог бы и прикрыть, если честно». «Мог бы», — кивнул Нергал. «Но господин Аид, парень ленивый, и делами живых интересуется слабо. Если бы он увидел, что ты в беде, то скорее всего вмешался бы, но он не видел. И зачем вообще мне тогда такой покровитель?» «Затем, что по крайней мере от очевидной агрессии со стороны Зевса ты теперь защищен. Не сомневайся, Аид отслеживает телодвижения самых значимых фигур Олимпа», — проговорил он, с прищуром наблюдая за струйкой дыма, поднимающейся вверх от кончика папиросы. «Айреп в этот перечень не входит, но когда ты выполнишь договоренности, получишь подписанный Деметрой документ, поверь, лучшего охранника, чем Аид, тебе не сыскать во всем верхнем мире. По крайней мере до тех пор, пока нужная бумага будет находиться при тебе, ни один комар не посмеет к тебе прикоснуться. Имей это в виду и не очень-то торопись вручать свою охранную грамоту своему заказчику. Ну а когда все-таки придется с ней расстаться, настоятельно рекомендую тщательно пересмотреть условия вашего сотрудничества и внести необходимые правки. Однако же учти, ни одно покровительство не дает стопроцентной неприкосновенности, иначе фавориты и друзья богов из числа смертных жили бы вечно, нарушая законы мироздания. Он вдруг улыбнулся и с довольным видом покосился на меня. А ты неплохо ему пачку примял. Правда, это было бесполезно и даже глупо, но наверняка приятно. Я тихо рассмеялся. Есть такое. Нергал поднял взгляд. Звездочка на западе уже еле просматривалась в синеве. Утро все смелее вступало в свои права. Чем больше я тебя узнаю, тем лучше понимаю, чем ты понравился Сету, сказал он, выдыхая в небо сизую струйку дыма. И чем же? Нергал устроился поудобнее на ведре, свесив руки с колен. Ты понимаешь, что вся твоя жизнь с точки зрения большинства – сплошная трагедия? Спросил он, глядя на меня смеющимися глазами. И только твой кривой взгляд на вещи и нездоровая ирония делают ситуацию забавной. Без колебаний встреваешь в безнадежный бой, если считаешь себя правым. Самоубийца с улыбкой на лице. Я фыркнул. Да ладно, скажешь тоже, и со вздохом добавил. И вообще, ирония – это как раз здорово. Нездорово ныть без конца. Нергал кивнул. Ну, я-то с тобой полностью согласен. То есть с тобой согласен один из самых безумных богов среди всех ныне живущих. Тебя это не настораживает? Я тихо рассмеялся. Ну, этот безумный бог оказался мне другом. Или партнером, если тебе так больше нравится. Так что нет, не настораживает. Напротив, я рад и горд. А вот меч я свой потерял. Это действительно печально. Нергал рассмеялся в ответ, зашвырнув окурок в снег. Так в чем дело? Создай еще один, точно такой же, по памяти. Ты же призыватель. Я озадаченно почесал затылок. А ты прав. Что-то я тормознул не по-детски. Правда, можно же попытаться меч призвать. Радостно воскликнул я, но тут же вспомнил про свою удачу и мрачно добавил. Хотя даже подумать страшно, что у меня может сейчас получиться. Тут из таверны выполз наш медведь, с отрубленной головой в лапе. «О, благодарю!» — вежливо отозвался Нергал, поднимаясь со своего места. «Как будто ему не отрубленную голову принесли, а чашку чая. Если желаешь, можешь отдохнуть в моем доме и разделить с нами хлеб и вино», — с неожиданной для облика панды серьезностью заявил Таки. «Спасибо за приглашение, но я лучше домой», — отозвался Нергал, небрежно подхватывая отрубленную голову за волосы. «И, кстати, лучше не болтать о том, что сегодня здесь произошло». Он, окинув взглядом окровавленный снег, и добавил: «Скажите, что свинью зарезали?» «К сожалению, только частично», — проговорил я, приблизившись к таверне, и приподнял с земли клешню Иреба. Обрубок в моей руке шевельнулся. От неожиданности я выронил его и тихо выругался. «Кстати, она у него обратно отрастет?» — спросил я. «Или так и останется одноруким?» «Отрастет», — отозвался Нергал, направляясь ко мне. «Слишком слабо я его приложил. Но зато до тех пор, пока у него не отрастет новая рука», — со зловещей усмешкой проговорил он, «это будет ощущаться им, как если бы она все еще была соединена с телом». И он впечатал подкованный каблук своего сапога в валявшуюся пятерню. Пальцы судорожно раскрылись, задрожали. Прямо сейчас он определенно испытывает пронзительную радость от нашего тесного взаимодействия, сказал Нергал, брезгливо подковырнув обрубок носком. Рука злобно схватилась за сапог, даже смотреть противно, невольно сморщился я. Нергал посмотрел на кусок Иреба, потом, на отрубленную голову, которую держал за волосы. «Да нормально», — пожал он плечами, тряхнув ногой и сбрасывая вещь Мейдбай Нергал. «Просто у тебя привычки нет, но это наживное», — он кивнул на прощание мне и таки, открыл портал, похожий на маленькое солнце, и шагнул в сияние. И едва только свет от портала рассеялся, как к нам на задний двор, зевая во весь рот, вышел Шрам. Увидев окровавленный снег, он сразу перестал потягиваться и оторопело спросил: «Вы че здесь?» «Потренировались немного», — отозвался я, незаметно присыпая снегом обрубок Иреба. «Вспомнили свинку?» «Ну вы даете», — недоверчиво проговорил Шрам. «Делать вам нечего. Завтракать пошли», — сказал Таки, и, отчаянно косолапя, поплелся в таверну. «Да, я сейчас тоже приду», — улыбнулся я. «Только немножко приберусь здесь». «Да уж, сгреби все это хозяйство куда-нибудь», — сказал Шрам. «А то того и гляди, стражники припрутся расспрашивать, кого мы тут ночами режем». Когда они ушли, я сгреб окровавленный снег лопатой в бочке и прикрыл сверху беленькими чистыми шапками. Потом взял лопату, выдолбил небольшую ямку и запихал туда цепляющуюся за все на свете клешню Иреба. Закопал, притоптал и отправился в харчевню, желудок уже подводило от голода. После завтрака мы принялись собираться к отъезду, грузить в телеги съестные и походные припасы, снаряжение и оружие. Пару раз у коня Азры при виде меня глаза загорались белым светом, и он яростно пытался вырваться из денника. В итоге меня загнали в таверну и велели ожидать там. Пока парни собирались, Камилла боролась с капризами Лиди, которая никак не хотела принимать тот факт, что ей придется остаться дома вместе с дядей Леандром и дядей Августом. И с мамой, конечно. Малая гундела, плакала, потом ненадолго затихала, чтобы набраться сил, и все начиналось по кругу. В итоге Камилла раскричалась и утащила дочь наверх, в свою комнату. Я вмешиваться не стал, ничего утешительного я сказать девочке все равно не мог, зимняя поездка в столицу, не самое безопасное мероприятие для маленького ребенка. А после обеда вся наша малочисленная, но очень гордая школа парящего грифа во главе с новым магистром двинулась в путь. Вернее, поехали все, кроме меня. Потому что в планы моего осла поездка куда бы то ни было явно не входила. Он стоял на дороге, шевелил ушами, косил злобные глаза и не двигался, несмотря на все мои понукания. Краем глаза я видел, как вдоль дороги собирается народ. Женщины хихикали, мужики ухмылялись в бороды, уличные мальчишки тыкали пальцем. «Что ж ты не едешь, паскуда?» С укором, из самой глубины своего сердца проговорил я ушастому. «Люди же смотрят, стыдно». Осел мотнул головой, мол, отвали, двуногий, тебе надо, ты и езжай. «Позоримся-то оба», — сказал я, стараясь не смотреть на собиравшихся возле конюшни любопытствующих. «Ну давай, инненно, родимый». Я поддал ему сапогами и хлестнул по крупу конским хлыстиком. Осел злобно заикал, оскалил зубы и бочком попятился назад. Дружный смех со стороны конюшни демонстрировал удивительное единодушие собравшихся. «Ну, еще бы, вроде и день не ярмарочный, а шуты на выезде. Класс!» А потом кто-то из мальчишек внезапно и очень громко свистнул. И от этого звука моя недвижимость вдруг как ломанится вперед. От неожиданности я чуть не свалился, потому что мой серожопый скакун помчал с такой скоростью, что у меня в ушах ветер засвистел. Подскакивая на каждый шажок своего мелкогабаритного рысака, я мысленно уговаривал себя, что дальше, должно быть, станет легче. На ляжках набьется костяная мозоль, осел начнет слушаться, и, наверное, я даже буду со смехом вспоминать это славное вхождение в столицу. В конце концов, Христос же сумел въехать в Иерусалим на осле, и ничего. Хотя, как сказать, поездка-то в итоге все равно закончилась прескверно, даже для Сына Божьего. Так что держись, Даня, то ли еще будет. Глава 17. Скачи, скачи, мой пони. Выехать без приключения из Выжгорода мне не удалось, оказалось, что за всеми хлопотами я в итоге забыл оплатить штраф за говорливого бродягу, которого оскорбленный судья чуть было не отдал палачу. Сначала пришлось придурковато улыбаться стражникам, которые отказались меня выпускать, потом ждать гонца с бумагой и продолжать улыбаться, только теперь уже своим соратникам, которые вынужденно толпились у ворот вместе со мной, перегораживая телегами дорогу другим путникам. Проезжавшие мимо торговцы ворчали и бубнили себе под нос всякие крылатые высказывания в наш адрес, пытаясь разъехаться. Стражники посмеивались, кони время от времени косили в мою сторону белым глазом, отчего у меня внутри все невольно напрягалось, а снаружи – потело. Наконец, формальности были улажены. Конная часть нашей гвардии вместе со всем скарбом и двумя телегами выдвинулась вперед. Причем в одной из телег спал, как младенец, наш зеленый медведь. Когда они выехали, я свистом завел свой ушастый транспорт и потрясся следом, стараясь не сильно отставать от замыкающих. «Редкая картина», — услышал я краем уха ехидный голос Берна, «чтобы осел, да верхом на осле». Прозвучало вроде и весело, но все равно обидно. «Будь осторожен, Берн», — зловеще проговорил я, «теперь ты в моем списке жестокой мсти, и мстя моя будет страшна». «Муха-ха-ха, ага», с коварной улыбкой отозвался мой приятель, и подленько так, тонко присвистнул. Мой ушастый Бентли на этот звук так радостно газанул, что я вцепился в него всеми руками и ногами, чтобы не остаться жопой на дороге. «Вот сука», беззлобно ругнулся я, внутренне набираясь терпения, рычаг переключения скорости у моего транспорта или все еще не был найден, или напрочь отсутствовал. Так что мне теперь предстояло колбаситься на скачущем во весь дух осле, до тех пор, пока ему самому не надоест изображать рысака на скачках. Причем делал он это с явным удовольствием, почти театрально. Горделиво вскидывал смешную голову и воинственно потряхивал коротко стриженной щеточкой гривы, будто и в самом деле мнил себя боевым конем, за что и получил от меня прозвище Буцефал. В первый день мы с ним пережили два неудачных перехода через портал. В первый раз мы въехали в зеркало перехода одновременно, а приземлились по какой-то причине по отдельности. Но поскольку я упал сверху, то просто потер ушибленные места и пожал плечами, не почерпнув из этого опыта ничего. Во второй раз я спешился и влез в портал, протаскивая за собой упирающегося Буцефала за поводья. И вот тут я понял, что напрасно так легкомысленно отнесся к первому эпизоду, потому что мы снова упали. Только в этот раз снизу был я, а осел брякнулся сверху. Я матерился, как только мог. Кассандра сначала искренне меня пожалела, а потом профессионально и совершенно безжалостно подлечила, отчего я ругался еще отчаяннее и громче. А вечером, когда мы собрались разбить лагерь в лесу, вдруг обнаружилось, что в хозяйственном мешке вместо котелков мы увезли Лидию. И как только у этого шилопопного ребенка хватило столько выдержки и сообразительности, ведь всю дорогу она сидела в своем укрытии, как мышь, хотя и продрогла в своей короткой шубке и пуховой шали до синего носа. Теперь пришел черед ругаться Азре. Усадив ребенка к костру и обложив ее шкурами, он отозвал в сторонку тени долго, очень долго размахивал единственной рукой, пытаясь тому донести все свои мысли и чувства по этому поводу. Ему не верилось, чтобы любимый нянь нашей дочери полка был не в курсе этой проделки, и даже заявил, что отправит его вместе с девочкой обратно, домой. Ужинали мы сухомяткой, спать улеглись в повалку, чтобы было теплее. На страже внезапно вызвался стоять таки, мотивируя это тем, что днем опять отоспится в одной из повозок, а среди ночи все проснулись от дикого вопля нашего свежеиспеченного магистра. Причем под всеми, боюсь, можно было смело подразумевать даже жителей окрестных сел и деревень. «Эй, ты что?» – испугалась за милого Кассандра. «Че орешь, как резанный?» Совсем с другой интонацией прикрикнул на него рыжий. Лидия от испуга заплакала на руках тени, а наш однорукий вождь все продолжал лежать на шкурах и кричать. «Братцы, да он не проснулся», — изумленно констатировал Шрам. «Эй, Азра!» — окликнул он жнеца, хорошенько встряхнув того за плечо. На этих словах я, наконец, окончательно включился в этот мир. Поднялся на ноги, окинул взглядом перепуганных и взлохмаченных друзей, и перевел взгляд на Азраила. Тот продолжал кричать, и это уже была не шутка. Бледное лицо его выглядело жутко, вены на шее от напряжения вздулись. Я подхватил его под руку. «А ну помогите мне!» Вместе с рыжим и шрамом мы оттащили безвольного магистра к сугробу и хорошенько купнули его лицом в снег. Крик прервался. Азра закашлялся и зашевелился у нас в руках. «Слава богам!» — ахнула Кас. «Ты как?» — тот, отплевываясь, с трудом поднялся на ноги. Смущенно покряхтывая и не глядя на нас, прошел к костру. В полном молчании мы наблюдали, как он раздувал посильнее угли, подсунул свежих дров. Потом покосился на спокойно сидящего возле огня Таки. «Ты знал?» «Да?» — спросил он медведя. Тот промолчал. «Точно, знал!» — с укором буркнул Азра. «Потому и спать не пошел. То-то я еще подумал, с чего бы это наш покровитель самолично работать вызывался на благо общественности». Зеленая панда почесала пузо. «Не люблю, когда будет», — просто ответил Таки. «Вот ведь, а предупредить не мог, зачем?» — скосил медведь свои глазки-пуговки на Азру. «Чтобы ты запарил спорить, такие вещи лучше понимаются изнутри». Мы, переглянувшись, тоже подтянулись к огню. «Так, кто там и чего знал, чего мы не знаем?» — деловито спросил Берн. Так и лениво зевнул, опять почесал брюхо и печально сообщил. «Блохи, кажись, никакого уважения. А ну не соскакивай с темы», — нахмурилась Лилит. Приблизившись к медведю, она цепкой лапкой взяла его за плюшевое ухо. «Рассказывай давай». Так и поднял на нее глаза, так, что теперь были видны белки, отчего взгляд сразу казался уставшим и одновременно укоризненным. «Серьезно? Пытаешься своим сексом победить мою лень? Боюсь, не получится». Лилит фыркнула. «Не сомневайся, еще как получится», — возразила она. «Каким бы лентяем ты не был, ты не поняла», — ответил Таки. «Я, панда, и чтобы у меня получилось, надо было месяца за два начать готовиться к этому событию. Так что убери понапрасну протянутую руку, женщина». Лилит обиженно поджала губы, но руку убрала. «Между прочим, не женщина, а демоница», — проговорила она. «Демоница, или там богиня, кошка, паучиха», — пробормотал себе под нос Таки, поднимаясь со своего места. «А все одно, женщина, нету разницы. Я, спать, дальше сами как-нибудь. Эй, ты вообще-то обещал держать стражу всю ночь», — крикнул ему вслед рыжий. Вместо ответа медведь сунул за спину левую лапу. Прошел еще шагов пять к телеге и, обернувшись, пояснил. «Если что, я оттопырил средний палец, просто вам не видно». Майка тихо ругнулась и, повернувшись к остальным, сказала: «Я одна заметила, что чем трезвее Таки, тем говнистее у него характер. Может, имеет смысл начать его насильно подпаивать в целях профилактики? Ничего не знаю, золотом был, золотом остался», — буркнул медведь, укладываясь на шкуры посреди нашего дружного лежбища под навесом. «Молиться на такого покровителя надо», — широко зевнул он всей пастью, за ухом чаще чесать, совсем сонным голосом добавил он. И это, что за это он имел в виду, мы так и не узнали, потому что голос его умолк, а через мгновение раздался довольный храп. Все взгляды Стаки переместились на Азру, многозначительные такие, вопросительные. Тот вздохнул, потер заросший щетиной подбородок. «Ну чего уставились-то?» — проворчал он. «Подумаешь, кошмар приснился. Что, никому никогда скверных снов видеть не приходилось? Ну, таких, как тебе, точно нет», — негромко заметил Графыч. Азра хмуро взглянул на него из-под лобья. «Ладно, в общем, Лидия остается». «Так решил Оракул. Час от часу не легче», — вздохнула Ника. «Но почему?» — нахмурился Шрам. «Это Оракул тебе сказал?» — перебивая остальных, подкинул свой вопрос Берн. «Удивительно, как только ты его услышал», — ехидно хмыкнул Бобер. «Так, а ну-ка спать все идите», — сверкнул на нас глазами Азра. «Все, что нужно, я вам уже сказал». «Ясно, так что довольно вопросов. А завтра надо будет заехать в ближайшую деревню и отправить домой гонца с письмом, что ребенок с нами. Представить себе не могу, в какой сейчас панике Камилла». Осознав, что подробностей не будет, мы с недовольным ворчанием отправились спать. Я свернулся калачиком среди остальных, едва касаясь плечом круглой меховой задницы нашей панды, и просто обомлел. Шкуры подо мной были почти горячими, да и одеяло, брошенные тут, тоже порядком прогрелись. «Беру свои слова назад», — удивленно проговорила Майя, подползая поближе к покровителю. «Ночью таки полезнее спящим. А ну-ка не наглей», — прицикнул на нее рыжий. «Дайте мне ребенка ему под бок положить», — попросил тень. На шкурах началась небольшая миграция, и в конце концов все улеглись вокруг медведя, абсолютно довольные и счастливые. «Да, панда среди спящих, это круть. По крайней мере, если это панда зеленая, обогревательные мощности такие оказались просто запредельными. Прямо отопительный котел. Правда, истравливание лишнего давления в этом котле происходило с обидной регулярностью, довольно звучно и, надо признать, вонюче. Впрочем, это досадное неудобство мы с легкостью простили нашему покровителю. Проснулся я раньше всех от кошмара, в котором волки у меня на глазах сожрали Буцефала. Причем его ушастая голова все еще оставалась живой, и с укором смотрела на меня из сугроба. Жесть, да и только. Поднявшись, я зябко поежился, утро выдалось безветренным, но морозным. Небо только начинало светлеть. Костер наш весело потрескивал свежими сучьями, брызгая искрами в синие сумерки. Первым делом я пошел проведать осла, которого привязали здесь же, неподалеку. В отличие от лошадей, которых отвели поодаль и оставили под защитным куполом, Буцефал, само собой, оказался абсолютно целым, живым и здоровым. Он недовольно покосился на меня, мол, чего приперся. Я вздохнул, попытался погладить серое чудовище, но тот клацнул зубами, как собака, и я опасливо одернул руку. «Ну вот что ты за человек?» – спросил я осла. «Я ж к тебе со всей душой, а ты ко мне, с зубами. Как так? Чего я тебе сделал?» Осел мотнул головой, смешно оттопырил губы. «Весело тебе? Ну, я рад за тебя», — хмуро сказал я Буцефалу. «Самому-то мне не очень весело. Слушай, нам ведь все равно терпеть друг друга всю дорогу. Так может, как-то начнем налаживать отношения?» Осел убрал ржачную усмешку с морды и опустил голову. Я вздохнул, снова протянул к ослу руку. Тот опять попытался меня тяпнуть, выкатив злобные глаза из орбит. «Прям не Буцефал, а Бафомет какой-то», — обиделся я. «Вот если тебя станут волки жрать, сто раз подумаю, прежде чем побегу тебя спасать. Понял, ушастый?» И, бросив осла в одиночестве, отправился к костру. Поздоровался со Зрой. Тот кивнул в ответ. Выглядело он после своего караула заметно уставшим. Я уселся рядом на ствол поваленного дерева и закурил. «Ну что, ты вроде неплохо справляешься со своей новой ролью», — с улыбкой сказал я, разглядывая огонек своей папиросы. «Строишь народ помаленьку. Даже Януса чем-то мне напоминать стал. Те же интонации». Азраил усмехнулся. «Так чья школа, те и повадки», и, тяжко вздохнув, добавил: «Эх, Даня, это, как ты выразился, новая роль, такой геморрой на самом деле». «Ничего, привыкнешь», — подбодрил я приятеля. «К такому привыкнуть непросто», — отозвался тот, растирая ладонью затекшую шею. «Как же все-таки хорошо было с Яном. Он говорил, я делал. Все просто. Есть четкая задача, и ты ее решаешь. А тут, сиди и думай. Принимай за всех решения, и потом с этими решениями живи. Тебя что-то беспокоит?» — спросил я, нахмурившись. «Что-то связанное со случившимся этой ночью». Азра кивнул. «Вроде того. Мне было, как это называется, видение». Он умолк, глядя в огонь, и чтобы вывести его из этого ступора, я спросил: «И что в нем было?» Азра хмыкнул. «Трупы, Даня, ваши трупы». А потом, он сплюнул себе под ноги и проговорил со вздохом: «Да такое и не перескажешь. Это же почти как сон рассказывать, в голове вроде все стройно и ярко, а начнешь говорить, ерунда ерундой, и одно с другим не вяжется. Такие вещи понятны, только когда ты оказываешься внутри них. В этом так и прав. Кстати, это ведь он и организовал Лидии побег. А как с этим всем связана девочка? Она даст нам шанс выйти с наименьшими потерями». «Ну как, да откуда я знаю?» — вспылил Азра. Я вздохнул, развел руками. «Слушай, ну в любом случае мы же не на войну все такие едем, а на турнир. Конечно, там тоже иногда случается всякое, но, а ты знаешь, что условия турнира в этом году изменились?» — перебил меня Азра. Я покачал головой. «Нет, я же в отъезде был, когда вы все эти вопросы решали. Впрочем, я никогда и не знал их в подробностях». «Ясно. В общем, нам передали точную программу проведения праздника. В первый день мы вместе с другими участниками должны побывать в храме 12 святилищ на церемонии, потом показать свои физиономии на ярмарке и посетить праздничный ужин в Доме мужества. На второй день проходит жеребьевка, и начинаются бои между нами, танцорами и еще двумя школами боевых искусств, чей рейтинг соответствует двум позициям над соискателями. В порядке, который определит жеребьевка, мы все выступим друг против друга. Одиночный поединок и групповой, трое на трое. Победа – это единица, поражение – ноль. По результатам две школы останутся, две будут расформированы. Ну, пока вроде звучит все неплохо. Ты рейтинги давно смотрел?» Я почесал затылок. «Слушай, даже забыл, когда делал это в последний раз. Один из наших противников – школа ассасинов. Но это еще ничего. Гораздо хуже, что после одного скандального случая в самый низ укатилась школа плачущей Ивы. Чтобы ты понимал, последние 10 лет она никогда не опускалась ниже 5-го места. И это не просто школа, Даня. Это детище клана разрушительного ветра, одни из самых сильных стихийников у нас в стране. И нам предстоит с ними схлестнуться. Клан разрушительного ветра, это название показалось мне до боли знакомым. Где я уже его слышал? Нахмурившись, я пытался вспомнить, но никак не мог. Ну, видимо, нам будет непросто, усмехнулся я. Но вряд ли хуже, чем в битве с детками божественного змея. Так что не переживай так сильно, попытался я подбодрить Азру. Тот покачал головой. Ты главного не знаешь. С этого года официально разрешено использовать любые приемы и конструкты, в том числе смертельные. Это будет не просто состязание, Даня, а битва на выживание. Такие дела. Я присвистнул. А во, это они жестко. Азраил подобрал с земли небольшую ветку, оставшуюся с разжига, и подбросил в пламя. И я не знаю, что бы сделал я на моем месте. Все так же рвался бы на этот турнир, или изменил свое мнение. Потому обратно мы приедем не все. Не нагнетай раньше времени. А я не нагнетаю, просто смотрю правде в глаза. Да еще и сегодняшнее видение. В общем, за сохранение школы мы дорого заплатим. Такие дела. Я потянулся за второй папиросой. Слушай, этот оракул, тоже очень любопытная штука. В прошлый раз, тут я запнулся и умолк. Я вспомнил. Ну конечно, я пытался протолкнуться мимо стражников и говорил, мол, если к королевскому клану пройти нельзя, то хотя бы к разрушительному ветру, можно, потому что там был Валера, друг из другого мира, из прошлой жизни. Вот, значит, как, пробормотал я, погруженный в свои мысли, какое любопытное стечение обстоятельств. Может, мы с Валеркой встретимся, я был бы рад, правда, моя обида уже давно улеглась, что по отношению к нему, что к Ленке. Олег, конечно, дело другое. Нашу встречу в пещере я еще долго не забуду. А что касалось Валеры, я искренне желал, чтобы у парня все сложилось хорошо. Было бы приятно с ним увидеться и посидеть где-нибудь вдали от посторонних глаз, поговорить за жизнь, только бы на арене ненароком не встретиться. Но тут уж как повезет. Кстати, про повезет. Я достал из кармана монету и подбросил ее, загадав решку. Но медяк, блеснув в свете костра, неловко стрельнул куда-то в сторону и плюхнулся в рыхлый сугроб. Расковыривать его, чтобы посмотреть, на какую сторону упала монетка, я не стал. И так все было очевидно. Я вздохнул. Сколько же еще продлится этот проклятый откат? Пора бы уже фортуне мне улыбнуться. А небо становилось все светлей. Первым проснулся Рыжий, за ним прохватились Майка и Шрам. Пока они изобретали завтрак, проснулись и все остальные, кроме Таки, который продолжал звучно похрапывать, невзирая на галдеж и суету вокруг себя. Через пару часов мы собрали лагерь, погрузили так и не проснувшегося бога-покровителя в телегу со снаряжением и двинулись в ближайшую деревеньку с поэтическим названием Дубки, чтобы найти там гонца и все-таки решить вопрос с котелками. А потом поехали через заснеженные поля к Серебряному мосту, точке перехода из нашей глухой провинции в центральный округ. Никаких порталов на этом отрезке пути не имелось, одни сплошные кордоны и патрули, а еще много-много ослепительно белого снега, от которого болели глаза и лицо сводило от необходимости постоянно щуриться. Мое серое чудовище, кстати, вело себя подозрительно прилично. Это пугало даже больше, чем обычные причуды и упрямства. Так что я все время был на стреме, ожидая всего, чего угодно. Однако ушастая сволочь изображала послушание до самого вечера. Привязывая его к телеге на ночь, я так прямо и спросил его. «Признайся, что за пакость ты мне готовишь? Я ведь чувствую, что все это неспроста». Осел икнул, издевательски оттопырил волосатые губы, демонстрируя свои здоровые желтые зубы. Мол, да пошел ты, так я тебе и рассказал, держи карман шире. Первая стража ночью выпала мне, Ника вызвалась составить мне компанию, и я не стал отказываться. А когда все заснули, принялся размышлять, как бы мне призвать копию своего меча. Я пытался вспомнить каждую царапину на клинке и рукояти, стараясь не упустить ни одной детали, и с удивлением понял, что без особого труда могу мысленно воспроизвести внешний вид меча в мельчайших подробностях. Потом повернулся к Нике. Та медитативно смотрела на огонь, и в ее расширенных глазах отражались оранжевые блики. «Милая до невозможности». Я с улыбкой почесал ее за ушком, а потом попросил: «Если вдруг что-то пойдет не так, прикроешь меня, всегда», — просто отозвалась кошка. Моя улыбка сразу невольно стала еще шире. «Спасибо». Я отодвинулся от нее подальше в сторону, закрыл глаза, медленно выдохнул. Перед мысленным взором всплывали символы, один другого сложнее. Подарок, несущий смерть, острый, щербина, блеск, баланс, пляшущий в руке. Это был последний символ, который я увидел, и прошептал: «Да будет так», и с трепетом открыл глаза, чтобы встретиться с тем, что создал. Глава 18. Пляшущий в руке. По мере того, как свечение рассеивалось, у меня все больше округлялись глаза, потому что рядом со мной постепенно проявлялся призрачный Янус. Он был совсем крошечный, меньше Лиди. На голове виднелся большущий красный бант, блестящий, серебристый, как у подарка. Промеж передних зубов в улыбке у призрака зияла здоровенная щербина, как у шестилеток. «Здрасте», — нелепо поздоровался я и даже непроизвольно протер глаза руками, чтобы убедиться в реальности происходящего. Янус деловито скрестил руки на груди и, улыбнувшись еще шире, тоненьким голоском проговорил: «Ну ты, Даня и остолоп». Только и смог протянуть я в ответ, потому что вообще никак не мог сообразить, каким образом с этим существом следует общаться. Конечно, оно было всего лишь моим созданием, так же, как собаки или бетонная плита, но сходство с Янусом напрочь выбивало меня из колеи. Ведь знаешь, что удачи нет, и все, за что берешься, сейчас получается через задницу, а все туда же, шепеляво заявил крошка Янус, с издевательским укором смерив меня взглядом. Ну надо же как-то меч себе раздобыть», — проговорил я, при этом невольно протянув руку к призраку и коснувшись его плеча, больше из любопытства, чтобы понять, он вообще осязаемый или как. И только моя ладонь легла на плечо полупрозрачному Яну, как тот вдруг задергался, как паяц на веревочке, пустившись в присядку. Ника тоненько вскрикнула. Я тоже ойкнул от неожиданности и испуганно одернул руку. «Не делай так больше», — пискляво прикрикнул на меня Янус, снова усаживаясь у костра. Он попытался опять скрестить руки на груди, но обнаружил, что призрачные предплечья потеряли твердость и тают буквально на глазах. Плюнув в сторону, мелкий прекратил свои попытки. Тряхнул головой, поправляя сползший на лоб бант. «С такими ассоциативными рядами тебе к психиатру надо», — с самым серьезным видом заявил ставший почти прозрачным мини-Янус, пляшущий в руке. «Надо же было такое придумать». «Ну, извини», — развел руками я, стараясь не рассмеяться. До того забавно выглядел этот суровый гном с бантиком. «Меч у меня в голове очень прочно связан с твоим образом. Ну, в смысле с твоей оригинальной версией. Это же был подарок друга. И в руке он был такой, ну будто пляшет, правда. Все-то тебе шутки, все-то тебе весело», — проворчал тот. «Да не обижайся ты», — проговорил я, невольно опять протянув руку, чтобы погладить по голове, как ребенка. «Не трожь», — хором воскликнули Ника с мини-Янусом. Тут я сразу вспомнил про жуткую присядку и вовремя остановился. «Ой, извини, не подумал». «Вот в это я верю охотно», — с сарказмом ответило мое творение, приобретая стеклянную прозрачность. «Не подумал, это чисто твое. Когда-нибудь вот так и помрешь здесь. По приколу, чё, тоже просто так, не подумавши». Я хмыкнул. «Похоже, ты скорее мое собственное альтер-эго, а не уменьшенная копия Януса». Чудо с бантом мне не ответило. Он постепенно терял четкие очертания, пока не растаял вовсе. А я задумался. Недавно мне Энергал сказал что-то похожее, что мое восприятие делает серьезные или даже трагичные ситуации моей жизни чем-то веселым. Хотя, если всерьез задуматься, я ведь и правда в этом мире мог уже раз 100 помереть. И не в шутку, а по-настоящему. Но при всем при этом я не боялся смерти. Почему? Как так вышло, что парень, никогда не испытывавший потребности в каком-то экстриме, по привычке переходивший дорогу только в установленных местах на зеленый свет, вдруг адаптировался в обстановочке, где чуть ли не любая ошибка могла закончиться плачевно. Я задумчиво почесал затылок. «Наверное, мы зачастую и сами не знаем, на что способны. Просто живем каждый день, по привычке варим кофе с утра, жарим яичницу и шлепаем на работу, к которой тоже привыкли. Живем там, где случилось жить, рядом с теми людьми, которых занесло в нашу жизнь попутным ветром. И поскольку времени между работой и сном остается слишком мало, мы предпочитаем его тратить на любимую игрушку или трешовый сериал, вместо того, чтобы поковыряться в дальних закоулках серого вещества и прикинуть, действительно ли проживаем свою жизнь так, как хотелось бы. По крайней мере, я делал именно так. И если сравнивать свою судьбу в том мире и в этом, мне становилось очевидным одно. Жить по-настоящему я начал именно здесь. Принимать решения, вляпываться в истории, обретать друзей и врагов. И, черт возьми, мне нравилось. Даже если я и правда как-нибудь ненароком ухлопаюсь насмерть. Потому что теперь я мог, не кривя душой, сказать, что я хотя бы жил. По-настоящему, на все 100, а не как лунатик. Вот только что мне мешало сделать то же самое в своем родном мире. Почему я не поменял Москву на какой-нибудь другой город? Отчего не сменил специальность, профессию, образ жизни? Ведь на самом деле мне никогда особо не нравилось то, каким я был. И время от времени даже возникали мысли, не послать ли всех к чертовой матери. Но почему-то не посылал. Хотя не раз краем уха слышал о людях, которые все-таки смогли сделать это. Бросили сытую должность ради непостоянной карьеры рок-музыканта, поменяли солидный офис на работу в тату-салоне или уехали из Москвы в маленький домик на берегу Азовского моря. Но воспринимал эти истории скорее как байки, которые лично меня вообще никак не касаются. А теперь я меньше чем за год испытал эмоций больше, чем за все предыдущие нудные годы. Я усмехнулся. И ведь сначала мне так хотелось вернуться назад, туда, в привычную раковину в знакомом болоте. А вот теперь уже, ни за что. Меня ждало ограбление века, шутка ли, утащить частицу древнего памятника. Это же как кусочек Рафаэля в музее отпилить, и умудриться при этом не вляпаться. Адреналин. А еще, турнир. Только как можно явиться на такое мероприятие без любимого меча? Конечно, можно купить себе какое-нибудь оружие по пути, в любом большом городе есть оружейная мастерская. Вот только это будет именно что-нибудь, не больше и не меньше. А мне нужен был мой меч, или хотя бы его упрощенная копия. Может, лучше завтра попробуешь? Осторожно предложила Ника, обеспокоенно глядя на меня. Думаешь, сегодня мне удачи не видать? Усмехнулся я. Ага, кивнула кошка. Я порыскал по карманам в поисках монетки, и нечаянно вместо нее натолкнулся на комок ткани во внутреннем нагрудном кармане. Ох ты ж, а я и забыл совсем. Просто на автомате перекладывал его из одного комплекта одежды в другой и никогда не вынимал. Я расстегнул куртку и бережно вытащил свернутый конвертом платок, в котором уже сколько месяцев таскал найденный в разрушенном храме фортуны артефакт, назначение которого до сих пор не знал. Из тряпицы я извлек кольцо и внимательно осмотрел его. «Что это?» — с интересом спросила Ника, придвинувшись ко мне. «Сам толком не знаю», — признался я. «Одна давняя находка. Но, подозреваю, вспомнил я о ней неспроста. Колечко, похоже, было на женскую руку. Поколебавшись, я попытался примерить его себе на мизинец, но налезло оно с трудом. И только я водрузил себе на руку раритет, как вдалеке послышался пронзительный, испуганный крик. На мгновение мне даже показалось, что я слышу голос Фортуны. Позабыв о кольце, я вскочил на ноги и принялся озираться по сторонам. «Что случилось?» – встревожилась Ника. «Женщина, ты не слышала?» – спросил я. Где-то кричала женщина. Ника покачала головой. «Тебе померещилось?» «Да нет же, Даня, у меня слух лучше, чем у тебя». «Говорю, тебе показалось», – повторила Ника. И, вдруг нахмурившись, тоже медленно поднялась, напряженно всматриваясь в темноту. «А вот звук копыт я действительно слышу», – проговорила она. Я напряг свой слух, и вскоре тоже смог различить ритмичные звуки приближающейся конницы. Далеко впереди от нашего лагеря в кромешной мгле показалась вереница огней от факелов. Группа всадников не меньше 20 человек довольно быстро двигалась навстречу нам. «Братцы, подъем!» — громко скомандовал я. «К нам гости, с добром или с худом, издалека не видать». Сонное лежбище на шкурах недовольно заворчало, зашевелилось. «Тревога, говорю!» — уже прикрикнул я. «К нам всадники скачут». В этот раз я, видимо, подобрал нужную громкость и выбрал правильные слова, потому что реакция оказалась почти мгновенной. Первыми очнулись Рыжий, Азра и Графыч. Быстро подхватившись, они толкнули ближайших соседей, и дальше по цепочке весь наш отряд пришел в боевую готовность буквально за минуту. «Кого, интересно, там Гермес подковал на ночь глядя?» — хмуро проговорил Азра, снимая со спины своего жнеца. «Ну, добрые люди по ночам обычно спят, одни или с кем-то», — протянула Лилит, облизнув алые губки. «Так что встреча вряд ли будет теплой. Бродют в потьмах всякие», — недовольно пробубнил Таки, покошачьи умывая морду. «Шастают», — понимаешь, медведю спать не дают». Ухая и вздыхая, он проковылял к костру, поскрипывая снегом под лапами. Шумно втянул носом дым, чихнул и развернулся к приближающейся кавалькаде. Остальные собрались рядом с ним, напряженно всматриваясь в темноту. Вскоре сквозь сумерки отчетливо проступили силуэты воинов с факелами и заблестела дорогая упряжь лошадей. «Никак, школа парящего грифа», — донесся чей-то знакомый голос. «Точно так», — ответил Азра, выступив вперед. «С кем имею честь?» Отряд воинов сбавил темп. «Перед тобой его светлость, князь Дис, собственной персоной», — резко ответил ему уже другой голос. «Так что убери оружие, воин, и отступи назад». «Точно. И как я сразу не узнал?» «Дис», — переспросил я, двинувшись вперед. «Даниил, ну наконец-то», — ответил мне князь из сумерек, и через пару минут он со своими сопровождающими уже спешивался возле костра. «Все наши чуть отступили, но оставались напряженными. А я, наоборот, вышел встречать гостей. Рад тебя видеть», — искренне сказал я, отвечая на крепкое рукопожатие князя. «Ты только посмотри, кого я тебе привез». Широко улыбаясь, Дис кивнул на одного из своих сопровождающих, в руках у которого был странный шарообразный предмет, завернутый в белую тряпицу. Шарик под тканью засветился красными огоньками глаз. «Да снимите уже у меня эту тряпку, ядрена мать!» — раздался скрипучий голос, и мы с Никой в один голос воскликнули. «Леха!» Воин осторожно развернул тряпицу, подошел к нам и с большим почтением протянул мне череп. «Леха, родной!» — радостно вскричал я, принимая в ладони черепушку. «Я рад!» — сентиментально всхлипнув, проговорил Леха. «Рад, в общем, что ты живой, и вообще, давно не виделись». Я рассмеялся и звонко чмокнул его в гладкую макушку. «Я тоже скучал по тебе, костяной ты наш. Дис, спасибо, что привез его», — добавил я, обернувшись к князю. «А что ты сам-то здесь делаешь?» «Его высочество лично отправил меня сопроводить вас», — сказал Дис, протягивая руки к огню. «Князя, сопроводить школу?» — озадаченно переспросил Азра. «Два дня назад по пути в столицу было совершено нападение на один из двух отрядов школы ассасинов», — пояснил Дис. «В итоге у них четверо раненых и двое человек погибло. Поэтому было принято решение выслать сопровождение для каждой из школ, участвующих в турнире». «Школы боевых искусств нуждаются в охране», — фыркнул Азра. «Звучит прискорбно. А вы, судя по всему, новый магистр школы?» — покосился на Азраила Дис. «Именно так. Так вот, что я вам скажу, новый магистр школы парящего грифа. Вы задаете неправильный вопрос. Правильный вопрос: кто заинтересован в том, чтобы этот турнир не состоялся? И дело не в слабости приглашенных воинов, а в том, какие имеются ресурсы у их неприятеля. Вы ведь знаете пословицу: сотня собак побеждает льва. Ну а сейчас окажите гостеприимство и позаботьтесь о моих воинах. Дальше мы продолжим путь вместе». Дис кивнул Азре, всем своим видом показывая, что разговор окончен, и, приобняв меня за плечо, отвел в сторону, чтобы продолжить беседу в более приватной обстановке. «В столице творится всякая ересь», — понизив голос, проговорил он. «Спасибо твоему некроманту, его таланты по изучению чужих переписок с помощью королевских досок выше всяких похвал. Благодаря ему и стало известно, что нападение на школу ассасинов было лишь маневром. Настоящей целью являетесь вы». «Мы», — эхом повторил я, изумленно приподнимая брови. «Да кому мы нужны, парни из захолустья? Издеваешься?» — все так же приглушенно отозвался Дис. «Среди этих парней из захолустья есть один чудак, который выкрал принца из-под носа королевской гвардии и спрятал его в храме бешеной богини. Там, куда ты едешь, этот чудак не нравится очень многим. Поэтому я и приехал сюда, хотя официально группы сопровождения были выделены всем школам. Но тебе, парень, нужно быть вдвойне осторожным». «Я понял», — отозвался я упавшим голосом. «Ну ты не расстраивайся», — хлопнул меня по плечу Дис. «Зато я вон Леху тебе привез. Да и путь мы сократим, в деревеньке Плескавицы нас будет ждать королевский портальный, так что завтра еще до вечера мы уже будем на месте. И еще, ее величество передала мне то, что ты оставил у гвардейцев, дежуривших у входа во дворец Черной Кости. Мой меч», — радостно воскликнул я. «Именно так», — улыбнулся Дис. «Пойдем, я отдам его тебе». «А да, наконец-то фортуна повернулась ко мне лицом. Даже нет, она прям-таки меня в засос в самые десны поцеловала. Теперь и трястись на осле не придется черт знает сколько дней, и меч мой вернулся, и Леха опять со мной. Просто праздник какой-то. И этот праздник случился со мной явно неспроста. Неужели колечко сработало? Я взглянул на свою руку, где на пальце все еще красовалось кольцо из святилища. А-а-а, вырвалось у меня из груди, потому что мой мизинец раздулся и стал темно-синим. Я охренел. Как так-то? Я ведь не чувствовал никакой боли или даже дискомфорта. Но что хуже всего, теперь я и весь палец не чувствовал, будто он стал инородным для меня предметом. На мой вопль отреагировали все. Наши окружили меня, и даже воины князя подошли поближе любопытства ради. «Даня!» — ахнула Ника. «Что это такое?» — спросил меня Дис, озадаченно взглянув на мою руку. «Да я почем знаю?» — с мукой в голосе отозвался я, изо всех сил пытаясь снять подарочек фортуны, сначала рукой, потом зубами. Но кольцо так крепко сидело у меня на пальце, будто вросло в него. Тут череп у меня в подмышке подмигнул синими глазами и удовлетворенно проговорил. «А я знаю, что это», — заявил Леха. «Это, друг мой, мертвечина. Обалдел, что ли?» — возмутился я. «Какая еще мертвечина? Самая обыкновенная. Не сомневайся, уж в этом я разбираюсь», — заверил меня некромант. «Кассандра!» — в отчаянии крикнул я. «Касс, помоги!» Я бросился к целительнице со всех ног, расталкивая друзей. «Вот», — выдохнул я, демонстрируя ей свой палец. «Помоги, святые боги!» — всплеснула она руками. «И правда, выглядит как... Ну-ка дай сюда!» — вмешалась в разговор Ника. Отодвинув Кассандру, она без малейшего смущения засунула мой палец себе в рот. «Да я так уже пытался», — сказал я, отнимая у Ники свою руку. «И напрасно», — нахмурилась Кассандра. «Потому что твоему пальцу это уже не поможет. Некромант прав, твой мизинец мертвый. Кольцо, которое ты умудрился надеть на него, судя по всему, связано с сильным зачарованием или проклятием. И что теперь делать?» – прошептал я. «Как его снять?» «Никак, не моргнув глазом», – сказала девушка. «Единственное, что тебе сейчас поможет, просто как можно скорее удалить отмерший палец вместе с кольцом». «Что?» – не вскричал, а прям-таки взорал я из глубины души. «Как удалить?» «На самом деле, без разницы». «Как?» – безжалостно заявила целительница. «Отрубить, отпилить. Главное, как можно скорее, иначе придется удалять всю кисть». «Чего?» – проговорил я, и это вышло так жалобно, что сам чуть не прослезился. «Всю кисть? Господи! Бедный мой палец! Ничего, мы потом по-быстрому отрастим новый», – попыталась меня утешить Кассандра. «Если сделать это сразу, вероятность удачного исхода – 90%. У меня в глазах потемнело, а остальные 10. Кассандра взяла мое лицо в ладони и, пристально глядя в глаза, спросила: «Хочешь ради пальца жизнью рискнуть? Если эта зараза поднимется до груди, тебя уже ничего не спасет. Ты это понимаешь? Парни, придержите его», — скомандовал вдруг Азра, не дожидаясь моего ответа. Несколько пар крепких рук ухватили меня за все, что только можно. Я рванулся, но бесполезно. Леха вывалился в снег. «Как говорят христиане», — подал голос невидимый мне таки, — «лучше, чтобы один твой член погиб, а все остальное тело осталось живо». «Да ну нахрен, на член я точно не соглашался», — выкрикнул я, пока дорогие друзья зажимали меня в снегу. «Член, в смысле палец», — лениво пояснил голос нашего бога-покровителя. «То же самое, ничего себе то же самое», — возмутился я, пытаясь отбиться от неожиданного натиска. «Да с таким ни один мужик не согласится, и женщина, между прочим, тоже». «Прости, друг», — прохрипел мне на ухо Берн, — «но я с тобой еще в спарринге потягаться хочу, так что придется тебе жить, даже если без пальца. Держите лучше». «Даня, держись». «Лучше уж член, ну в смысле палец. Вы, блин, еще на деле их перепутайте», — прохрипел я. «Да держите, в конце концов, руку крепче». «Да не ту, идиоты», — заорал я во все горло, чувствуя, что кто-то уверенно распластал мою здоровую кисть в снегу. «И кто рубить-то будет?» — раздался неуверенный возглас рыжего. «Да ну вас, черти», — взревел я. «Отпустите, я сам, а то сейчас и правда еще рубанете что-нибудь не то». Меня медленно отпустили. Тяжело дыша, я сердито отряхнул снег со штанов. На подгибающихся ногах подошел к чурбану, на котором рубили дрова. Оказалось, это страшнее, чем выпрыгнуть из окна, и хуже, чем сцепиться в драке со злопамятным богом тьмы. И даже визит к стоматологу не сравнится с ощущениями человека, добровольно принесшего на казнь часть себя любимого. Вот тебе и плата за невероятную удачу. Еще раз посмотрев на себя, я мысленно попрощался с мизинцем и, положив руку на деревянную плаху, отвернулся. «Ну, Хмуро спросил я, так кто готов поработать палачом, только чур хорошим палачом, а то я, конечно, не злопамятный, просто злой и память хорошая. Глава 19. Суккуба инкубская оппозиция. В жизни каждого человека есть эпизоды, которые ему хочется забыть и не вспоминать никогда. Вот так я бы хотел забыть ту ночь. Хотя, по словам Ники, выглядел я жутко героически и держался молодцом, если верить Кассандре. Я всего этого не знаю, потому что не видел, как все выглядело снаружи. Может, действительно вполне прилично, но все это не отменяет того факта, что в душе мне было стрёмно и гадостно.